Панику подняла Ольга. «Представляешь, эта дура беременная!» — кричала она в телефонную трубку. Татьяна решила, что речь идет о Катеньке, и обиделась. «Представляю, и почему ты мою невестку дурой обзываешь?» «Какая невестка?» «Киргизуха в обморок навернулась, ее на скорой домой доставили. В общем, так, ты сейчас приезжаешь ко мне в Останкино. Мы хватаем такси и мчимся к этой наследнице революционных традиций». Татьяна стала быстро собираться. Лена беременна, без сомнения. Она неожиданно падает в обмороки только во второй половине беременности. Врачи причины так и не обнаружили. Когда Лена носила Славика, муж, родители, подруги глаз с нее не спускали, под руки водили, а второго ребенка Лена потеряла. Упала на лестнице и пролежала какое-то время, сначала без сознания, потом корчась в страшных болях и истекая кровью, пока соседи не обнаружили. Только младенца Ленке не хватает. Еле концы с концами сводит. С другой стороны, аборт делать уже поздно. Ребенок — это прекрасно. Да особенно в ее ситуации. 40 с лишним, мужа нет. Сын тунеядец, зарплата нищенская. Пока Татьяна добралась до телевидения, пока ей выписывали пропуск, пока она нашла Ольгин кабинет, прошел почти час. И еще пришлось ждать, когда у Дылды закончится производственное совещание. Таня присела в углу и слушала, как Ольга отчитывает двух редакторов и режиссера. Словно в прежние годы своих учеников. Тогда она трясла в воздухе тетрадками. Где хронологическая таблица? Почему вторую опричнину не отметил? Теперь она разорялась. Где наркоманы? Как это не нашли? В Москве каждый второй подросток либо ширяется, либо на колесах сидит. Они все на крыши лезут и сыпятся с них, как яблоки, перезревшие. У нас передача о самоубийцах, — пояснила она Татьяне. Где приземлившийся наркоман, я вас спрашиваю? Да. Заснять. Еще и подтолкнуть? Вы это бросьте. Нечего свой непрофессионализм ерничеством прикрывать. Найдите каскадера. Пусть сиганет. Только чтобы падал не как Сталлоне, а натурально летел. Каждые 3 минуты на столе у Ольги звонил телефон. Она заправская актриса. Каждый раз говорила разными голосами. Подхалимски слащаво тянула: «Павел Игнатьевич, миленький, ну как же так? Число самоубийств выросло на 13%, а ни одного иска в суде по статье «Доведение до самоубийства» не было. Трудно доказать». «Понимаю, понимаю, но, может, подкинете какое-нибудь дело, ну, чтоб записочка осталась, мол, прошу винить. Нам и косвенных доказательств достаточно». Мы же телевидение, а не прокуратура. Ой, спасибо! Ой, выручили!» Психиатра, которого собиралась пригласить в студию, жестко инструктировала: «Никаких общих рассуждений о суициде. Это народу не интересно. Предельно конкретно, если человек говорит, что повесится, он в самом деле это может сделать? 80% за? Вот видите?» — попеняла она врачу. — А мы думаем, пугает. Далее. Что делать маме, папе, брату, другу? Что делать за час, за день, за неделю до суицида? Есть признаки? Вдруг успокаивается. Отлично. С вами приятно иметь дело. Не забудьте привести примеры. Запись послезавтра. Позвонившего корреспондента Ольга обласкала. Молодец. Класс. Вены вскрыл. Замечательно. Ой, кошмар. А они лежат неподвижно? А он в ванной? Получишь премию за этот сюжет? Только снимите вкусненько, чтоб тетки у экрана слезами умывались. Она положила трубку и поделилась с присутствующими. Парню 24 года. Живет с матерью-пенсионеркой и 80-летней бабушкой. Бабушка уже 10 лет с кровати не встает. А тут у матери инсульт. В однокомнатной квартире 2 парализованные старухи. Мальчик не выдержал, вскрыл себе вены. Вы представляете? Картина. Он в ванной кровью истек, а инвалидки лежат и воют. «Какой ужас!» — ахнула Татьяна. «Ужас!» — согласилась Ольга. «Но сюжетик классный может получиться. А если нам священника пригласить? М? Он, ну, что-нибудь про испытания поговорит, которые посылаются каждому, и траля-ля в подобном духе». «Как она может быть такой циничной?» — думала Таня. Человеческие трагедии стали для нее картинками с выставки. Я бы так не смогла. Ритм, в котором живет Дылда, уже через неделю лишил бы меня всех сил. А ей хоть бы хны, даже получает удовольствие от этой круговерти. Она похожа на длинную блестящую рыбу, плывущую против течения. Мне нужна тихая заводь. В машине, которую они поймали, выйдя, наконец, из Останкино, Татьяна не удержалась и спросила Ольгу: «Давно ты научилась относиться к людскому горю как к сюжетикам?» «Да брось!» — отмахнулась Ольга. «Это элементарный профессиональный подход к делу. Недавно я познакомилась с одним потрясающим мужиком, патологоанатом, 20 лет трупы кромсает, и при этом жуир, бабник и весельчак. А по-твоему, он должен быть некрофилом?» «По-моему, смакование преступлений и человеческих несчастий — дурной тон, если не сказать безнравственное занятие. Лучше б ты, как прежде, о народных приметах рассказывала. Ничего ты не понимаешь. Меня уже тошнило и укачивало от фольклорной бодяги. Если вороны и галки садятся на юг носами, к теплу, а если на север — к холоду, — передразнивала она сама себя. А здесь совсем другое дело. Рейтинг нашей передачи неуклонно повышается. Люди обожают смотреть фильмы с мордобоями, а реальный ужастик, случившийся в соседней квартире или на соседней улице, щекочет им нервы. Не всем. Большинству. Ты, барышня-крестьянка, не в счет. Ой, ну и подружки у меня. Одна в блаженную моралистку превратилась на почве деревенского затворничества, другая на старости лет забрюхатила. Зато ты у нас звезда телеэкрана. Наркоманов с крыш сбрасываешь и за самоубийцами охотишься. Водитель с интересом прислушивался к их диалогу. Он слегка развернул голову, и его ухо, обращенное к пассажиркам, шевелилось от напряжения. Татьяна взглядом показала подруге на этот улавливающий локатор, не прекращая болтать. Ольга наклонилась к водителю, дождалась, пока машина остановится на светофоре, сунула два пальца в рот и пронзительно свистнула. Они беззвучно захохотали, когда оглушенный водитель затряс головой. — Хулиганка! — одними губами сказала Татьяна. — Ой! — воскликнула Ольга. — У меня в ухе звенит. Угадай, в каком? — В среднем. Я бы сказала... Пусто звонит.